Лорд Патил оглядывался по сторонам. Он привык, что любая работа в его поместье выполняется домовиками, а здесь, наоборот. Здесь все поставлено на слуг. Вон парочка крепких загорелых мужчин усердно вращают рули газонокосилок. Несколько женщин ухаживают за цветниками, а какая-то девчонка лет 13 с коротким ежиком черных волос без заметных усилий валяет по тренировочной площадке троих здоровых мужиков. По дорожкам прогуливались молчаливые серые волкодавы из северных лесов, каждый сидя здоровому мужику по плечо, а на шеях этих монстров с клыками, не уступающими клыкам тигра, серебрятся изящные ошейники, отражающие магию. «Не бойтесь, наши собачки смирные», — понимающе улыбнулся дворецкий и указал рукой далеко в сторону, где с такой вот громадиной игрался трехлетний ребенок, причем пес, притворяясь разъяренным, мягко и бережно хватал клыками детские ручки, не оставляя ни малейших царапин. «Воров, правда, не любит», — продолжил дворецкий. «Позапрошлой ночью задрали парочку, решили добыть компромат на хозяина. Лорду рода Патил стало как-то совсем не по себе. Похоже, что даже если удача позволит его соглядатаям проникнуть через забор и обойти чутких собак, как он понял, ежечасно патрулирующих Мэннер, то они натолкнутся на нечто куда более опасное». И вскоре он убедился, что совершенно прав. С крыльца главного входа медленно снизошла огромная черная пантера, рядом с которой могучие волкодавы казались щенками. Еще лорд Патил заметил, что псы на пантеру реагируют весьма дружелюбно, а вот охранники, в которых чувствуется немалая сила, сочли за благо посторониться. Пантера, как показалось лорду Патил, кивнула дворецкому и пристально посмотрела на него своими пронзительно-зелеными глазами. Презрительно фыркнула и разлеглась на дорожке, позволяя двум девочкам 7 и 8 лет играть с собой. Изнутри Поттер Мэннер выглядел весьма внушительно. Кто-то явно не поскупился на весьма богатую отделку стен и потолка, на хрустальные окна, на паркет черного дерева и на видеокамеры в каждом углу. Три горничные, каждая из которых занималась своим делом, одновременно повернулись к нему и окинули цепкими взглядами профессионалок. Кто здесь? С большой лестницы, устланной персидскими коврами, спустилась красивая черноволосая девочка лет 13-14. «Не беспокойтесь, госпожа», — улыбнулся дворецкий. «Это лорд Патил, пришел на аудиенцию к вашему брату». «Вот как?» — девочка взглянула в глаза лорду и сбежала по лестнице, после чего повисла на шее у громадной пумы. Любимица Лизы наконец-то вернулась из цитадели и присоединилась к своей хозяйке. Несколько долгих минут дворецкий петлял по коридорам и галереям, после чего большая двустворчатая дверь медленно и бесшумно распахнулась. Здесь, как понял лорд Патил, в личных покоях главы рода, охраны не было вообще. Но отсутствие охраны совершенно не волновало лорда Патил. Кабинет оказался неожиданно светлым и уютным. Создать уют в огромном зале стоило немалых трудов, но гоблины справились на отлично. Гарри развалился в удобном кресле у потрескивающего камина, глядя на пламя. «Проходите, присаживайтесь», — махнул он рукой в сторону соседнего кресла. Дворецкий поклонился и бесшумно растворился в стенах огромного поместья. Щелчок пальцами, и между ними возник журнальный столик с двумя пыльными бутылками и кувшином, полным вина. Два бокала прилагались. Из какой-то ниши, если не прямо из воздуха, появился Миднайт и занял свое место телохранителя за спинкой кресла. «Итак», — Поттер плеснул себе в бокал вина и отпил глоток, — «что ты мне можешь предложить в обмен на жизни своих дочерей?» «Дети, святое», — проговорил лорд Патил. «Думаешь, магия спустит тебе все это?» «Спустит», — уверенно ответил Гарри. «Еще как спустит, ведь ваш род первым посягнул на мой род. Или же ты просто меня не уважаешь? Думаешь, что 12-летний мальчишка может чего-то подобного не знать?» Лорд Патил вздрогнул. Почему от его собеседника веет такой жутью, что все его инстинкты хором кричат о том, чтобы бежать куда подальше? «Что же ты мне можешь предложить?» — надавил Поттер. Лорд Патил извлек из портфеля пергамент и дрожащими руками протянул его через весь стол. «А во!» — Гарри пробежался взглядом по пергаменту и начал неторопливо взламывать плетение клятвы, внедренное в пергамент. «Не подделка, похоже, мой дедушка перед тем, как умереть, окончательно утратил разум. Одну услугу любого рода от главы рода Поттер — это за флакон добровольно отданной крови единорога. Какая глупость!» Энергетические линии поддавались с трудом, но поддавались, и вскоре ядро клятвы было разрушено. По пергаменту со всех сторон пробежали светящиеся алым светом паутинки, сначала единичные, но они быстро ветвились и вскоре покрыли пергамент густой алой сетью. «По праву крови я разрушаю этот договор», — громко проговорил Гарри Поттер. «Да будет моя магия мне порукой». В это же мгновение пергамент разлетелся осколками, словно он был из хрусталя, и этот хрусталь разорвало изнутри. Кусочки пергамента насмешливо мелькнули перед лицом лорда Потила и вспыхнули, сгорев без пепла. Лицо оппонента Поттера надо было видеть. Было видно, что рухнули все его надежды, осталась только глухая боль обреченности. Гарри мысленно себе поаплодировал. Спектакль удался на славу. Право крови это совсем не то, просто использовать какие-то примитивные клятвы для того, чтобы сковать рот уровня рода Поттер по меньшей мере глупо, а потому разрушить клятву не составило труда. И это все, что ты можешь дать мне в обмен на твоих дочерей. Гарри Поттер расхохотался, запрокинув голову. Недействительный договор, который твой папаша даже оформить правильно поленился. Неужели вы, наивные, действительно думали тягаться с древнейшим родом, чья магия наконец пробудилась после 200-летнего сна? Но тем не менее вы, чистокровное семейство в 9-м поколении, просто уничтожить вас будет слишком расточительно. Миднайт хохотнул в кулак. Он на этот счет имел свое мнение, мол, чистокровных семей достаточно, а раздавить одного слизня, чтобы другие думали впредь, очень даже стоит и совсем не расточительно. Лиза, бросил Поттер, и из ниоткуда вышла красивая девочка, ровесница лорда Поттера. Рот потел, начала зачитывать она, кокетливо поправив очки с простыми стеклами. Родовые дары, предрасположенность к боевой магии, родовые умения, оружейник, трансфигуратор, 9 поколений, дважды разбавлялся кровью маглорожденных, обретенных нет, девиз, герб отсутствуют. «Благодарю», — улыбнулся Гарри. «Итак, а теперь расскажи им о роде Гринграсс, которому они столь необдуманно бросили вызов». «Да, отвечу на ваш вопрос. Я здесь только как жених леди Дафны Гринграсс. К вашему счастью, на мою сестру вы не успели посягнуть, иначе от вас и вашего поместья остались бы одни головешки». «Род Гринграсс», — Лиза пакостно ухмыльнулась. «Родовые дары. Ментальная магия, алхимия, трансфигурация, артефакторика, боевая магия». Магия крови, некромантия, парсилтанг, фехтование, родовые умения, артефактор, некромант, призыватель, алхимик, 31 поколение, регулярное обновление крови рода новыми обретенными, девиз, единство и честь, герб, меч, пронзающий солнце на голубом поле. Лорд Потил знал все это и без напоминаний, но сейчас, вживую услышав, с кем его дочери умудрились подцапаться, его сердце рухнуло вниз, а мораль, болтающаяся на отметке чуть выше нуля, окончательно затерялась среди двухзначных минусовых температурах. «Теперь, вижу, ты прекрасно осознаешь ситуацию», — усмехнулся Поттер. Тут дверь кабинета открылась, и верхом на графе въехала Гермиона. Лиза и Гарри недоуменно уставились на девочку, задаваясь одним и тем же вопросом. Как Гермиона смогла обойти защиту кабинета? Ой, девочка невероятно смутилась. «Извините, я не знала, что вы заняты». «Не знала она», — буркнула Лиза. «А защиту, по-твоему, я взломала?» Гермиона пыталась что-то пискнуть в свое оправдание, но Гарри только добродушно рассмеялся. «Вот это моя Миона, защиту на раз щелкает». Гермиона смущенно покраснела, но не смогла полностью скрыть довольное выражение лица. Девочка не хотела признаваться, но поработать над защитой кабинета любимого братика ей пришлось много и упорно. А Гарри, зная о ее потугах, не стал ничего менять и просто наблюдал. Таки ты ее покатал. Гарри плавным текучим движением поднялся и оказался рядом с пантерой, почесав ее за ушами. Граф замурлыкал, и от этого громового мурлыканья, мало чем отличающегося от яростного рычания, волосы лорда Потил зашевелились. Ты проспорил, Гермиона подпрыгнула на широкой спине громадного кота, вызвав недовольный мяв, говорил, не покатает, не покатает. Ладно, смирился Гарри, давай попозже, мне тут еще с лордом Потил поговорить нужно. Неожиданное вмешательство. Лорд Потил бессильно вывалился из камина и упал на кресло. Так его не поймал даже Волан-де-Морт. Поттер выдвинул ему весьма жесткие условия, род или дочери, либо его род приносит клятву верности и, прямо сказать, поголовно превращается в рабов главы рода Поттер, либо отдает обеих дочерей на услужение опять же лорду Поттеру. Только в первом случае у него будет хоть какой-то шанс сохранить свободу воли и навеки потерять авторитет, обречь своих потомков быть вечными рабами, или же отдать своих детей этому монстру, малолетнему монстру, хищнику, не ведающему жалости, с легкостью разрушившему всю его жизнь. Не догадывался наивный лорд Потил, что такое настоящий удар от Поттера, даже близко не догадывался, что произойдет, если тот вознамерится разрушить его жизнь. Как сказать это жене, детям? Отчаяние, безысходность, отсутствие какой-либо надежды и неодолимое желание сорваться на дочерях. Огромным усилием воли лорд Патил добился сдержанности от самого себя, понимая, что подобное ничего не изменит. Как глава рода он считал, что стоит отдать дочерей, сами заварили кашу, пусть сами и расхлебывают. Но отцовские чувства мешали ему так поступить. Ему на стол упало письмо. Сегодня в Лютном переулке, бар за углом магазина Горбиной Беркис. Хочешь сохранить семью? Приходи один. Лорд Патил отпарировал в Лютный переулок незамедлительно, и в полупустом баре его окликнул мужчина за дальним столиком. Лица не было видно за капюшоном, руки в перчатках. Магии от незнакомца тоже не чувствовалось, что могло означать две вещи. Либо перед ним Магдл, что крайне маловероятно, либо собеседник является обладателем очень сложного, дорогого и редкого артефакта, скрывающего любые магические потоки, исходящие от него. «Кто вы такой?» – спросил лорд Патил, осторожно садясь на стул. «Это не важно», – ответил тот. «Важно то, что у тебя проблемы с Поттером. Что ж, я могу решить твои проблемы. Какая тебе выгода?» Лорд Патил чувствовал себя не в своей тарелке, а происшествие с Поттером прибавило ему, если не ума, то здоровой подозрительности. «Мне выгодно слегка подпортить его дела», — ответил незнакомец. «В чем суть твоей проблемы?» Гарри быстро вскинул голову. «Что ты только что сказал?» Лорд Патил отправился в Лютный переулок, весьма взбудораженный. Миднайт выглядел серьезно настроенным, готовым к бою. Прочитал какое-то письмо и тут же его уничтожил. «Вот оно как, Барбер Кеса, я прав, он самый». «Хаэм», — Гарри нахмурился. «Дело дрянь, что говорят наши люди?» «Ничего». Лорд Патил встретился с кем-то, поговорил с ним и вернулся в поместье, изрядно повеселевший. «Похоже, они что-то готовят против тебя, Хаэм». Гарри подошел к окну и смотрел на тренировку. Дафна и Генри пытались достать друг друга кто чем, причем пытались не безуспешно. Несколько минут Гарри наблюдал за слаженным танцем двух тел, хищным блеском стали и смертельной красотой опасных приемов рукопашной. Его невеста хороша, но по технике все еще отстает от своего учителя. «Кажется, я понял суть проблемы», — вдруг сказал он. «Навести-ка поместье Патил. Код 1. Намекни, что наемники делу не помогут, и возьми с собой в нагрузку Вильгельма и Айсберга». Миднайт презрительно вскинул бровь, но послушался. «Раз уж босс так считает, подмога может оказаться полезной. Миднайт, конечно, крут, спору нет, но все же лишняя пара крепких рук не помешает». Поэтому он молча поклонился одной головой и растворился в тенях. «Арчи, что такое? Возьми своих и проследи за Миднайтом и остальными. Если они попадут в ловушку, сообщи немедля». «Окей». Гарри же начал готовиться к выходу. Похоже, что дело принимает серьезный оборот, а шанс прижать к ногтю наемников он не собирается упускать. Лорд Патил удивленно смотрел на крепких кряжистых парней, расставляющих посты по поместью. Две девушки замерли в спальне жены и дочерей, а он сам решил не спать. Этой ночью нужно посмотреть, как поведут себя наемники. Сумма уплачена немалая, 100 тысяч золотом, а это почти половина всего состояния. Наемники негромко перекликались, патрулируя поместье. Миднайт жестом велел всем оставаться в тенях и вышел первым. На него напали незамедлительно. 4 арбалетных болта полетели в него с 3 сторон. 2 слева, спереди и сзади. Ни звука, ни лишнего шороха. Миднайт мягко развернулся на пятках, перехватывая толстые древко с головками, способными даже его чувствительно ранить. И тут же сместился, потому что в его сторону полетели с десяток разномастных заклятий. Айсберг вышел из теней с другой стороны и обрушил всю свою силу холода на 6 противников, мгновенно взявших его в кольцо. 6 ледяных глыб упали и раскололись, не выдержав своего веса, а Айсберг исчез в тенях, и очень вовремя. На него обрушилась массированная огненная атака сразу 10 противников. «Гессинские наемники», — определил Миднайт, когда его группа отступила в тени после первой атаки. Вильгельм пока не вступал в игру, его сила барьеров пока что вне необходимости. «Опасно», — нахмурился Айсберг. «Сколько у тебя?» «3», — ответил Миднайт. 6. «Итого 9», — подытожил Вильгельм. «Пойду и я пошумлю». Вильгельм возник в ночи и успел убить 2 прежде, чем его заметили. «Все же вампирам противостоят профессионалы, безумно дорогие наемники и самые опасные люди во всей Европе, извечные враги русских гренадеров, сеющих страх и смерть в Азии. Когда его обнаружили, Вильгельм был уже полностью готов к бою. Прорвав окружение, вампир обрушился на противников. Барьеры возникали в телах гессенцев, рассекая пополам. В ночи пятном непроглядного мрака выделялась плеть ночи, нанося серьезные раны всякому, кто подбирался слишком близко, а блестящий черный щит принимал на себя выстрелы. Через несколько секунд, когда Вильгельм сумел оттянуть на себя почти всех гессенцев, из теней снова вышел Айсберг и, при поддержке Миднайта, ударил волной льда и снега, практически полностью сметая арьергард противника. Миднайт же рванул туда, где самолично разведал тайный ход. Лорд Потил уводил свою семью под землю, спереди и сзади его прикрывали по трое наемников. «Черт бы их подрал», — бурчал старший. «Кто же это такие? Что там происходит? Моих людей режут, как скот», — прорычал старшой. «Слабаки, жалкие слабаки». И тут тоннель сзади обрушился, отрезая путь назад. «Черт!» — выругался старшой, обнажая длинный извилистый клинок. «Выходи!» Из-за поворота вышла невысокая юношеская фигура. «Ты?» — поразился старший и, крякнув, обрушил на противника мощный и невероятно быстрый удар. Сверкнул в воздухе меч, зазвенела столкнувшаяся сталь, а под капюшоном полыхнули янтарные глаза с вертикальными зрачками. «Что ты здесь делаешь?» Старший отступил, а его напарник рванул в сторону, уводя семью лорда Потил. Взмах рукой, и правая половина груди вместе с правой рукой просто перестали существовать. «Не помню, чтобы разрешал кому-то уйти». Миднайт щелкнул пальцами, гася факелы. Последними растворились в непроглядной черноте тоннеля странные глаза, более присущие дракону, нежели смертному. Старшой чертыхнулся и ударил наугад, чтобы через мгновение ощутить холод, прошедший сквозь грудь. Остальные бросились вперед, но их клинки встретили лишь пустоту. Близняшки попадали на колени, зажимая уши от звуков быстрой и страшной расправы. Решил потрепыхаться, в тоннеле снова зажегся свет факелов, и стали видны иссушенные тела, пораженные ударами меча. Или наивно надеялся, что какие-то гессенцы сумеют мне помешать. Янтарные драконьи глаза опасно полыхнули. В тоннеле возникли Вильгельм и Айсберг, оба изрядно порезанные, но безмерно довольные. Миднайт едва заметно кивнул, и оба вампира схватили девчонок и исчезли. Миднайт исчез вслед за ними, недобро ухмыльнувшись. То, что ждало их в Поттерменере. «Босс!» — воскликнул Вильгельм и, отбросив одну из близняшек в сторону, в темноте не видно, какую, бросился к привалившемуся к стене, тяжело дышащему мальчику. Вокруг него валялись части тел приблизительно 4-5 десятков взрослых мужчин. «Все в порядке», — Гарри выдохнул. «Я немного перестарался, кажется, вижу, что вас тоже потрепали. Ладно, раз уж лорд Потил захотел войны, получит войну». Дафна испуганно сидела в кресле, обхватив колени руками. На полу валялся украшенный драгоценными камнями рунный кинжал, подарок отца, а на кровати – два заколотых наемника. Эти двое решили как следует позабавиться с красивой девочкой и нарвались на отпор. Еще один бросился к ним на помощь и познал на себе мощь Сангри, жуткого боевого искусства вампиров, только-только освоенного Дафной. То, что от него осталось. Дафна взглянула на распростертое тело, и ее желудок предпринял удачную попытку избавиться от ужина. Элли перевязывала графа, бросившегося в гущу сражения и получившего таки пару глубоких ран и сотню мелких порезов, ссадин и ожогов. А вот его противники, больше десятка наемников, все как один отдали богу душу, или дьяволу, что более вероятно. Лизу также решили оставить в живых и изнасиловать, после чего двое наемников набросились один на одного и в буквальном смысле разорвали друг друга на части. Потом Лиза перешагнула через остывающие тела и убила еще двоих, одного за другим, после чего получила зачарованный арбалетный болт в живот. Чары были ровно такой силы, чтобы не позволить Лизе регенерировать и не убить ее, а кровь была остановлена ее любимицей Лирой, которая храбро встала на защиту хозяйки и не позволила надругаться над ней, ценой нескольких ран отправив к праотцам еще троих. Остальные наемники встретили свою смерть от клыков волкодавов либо же от руки спешно мобилизованной охраны. Потери все же были. Все 8 часовых оказались убиты, 6 собак и еще двое вампиров легли уже в бою. Нужно ли говорить, что Поттер отлично чувствовал каждого из своих людей и пришел в ярость? Результат его ярости – 51 труп, попавшиеся на пути вампиру в боевой форме, и кровавая бойня у главных ворот, куда вошел рьергард. Парватти и Падмапатил на следующее утро наблюдали захоронение 10 защитников Поттерменера и 6 собак, похороненных наравне с людьми, и обе понимали, какая ужасающая участь их ждет. Если их и убьют, то только после того, как вдоволь насытятся юными девичьими телами. И точно, сразу после того, как 16 костров догорели, а прах развеяли по ветру, на них набросились оставшиеся в живых, крепко потрепанные защитники Поттерменора. Все же численное преимущество врага было очевидным. 124 наемника против 16 вампиров, одного оборотня, двух фамильяров и десятка волкодавов. «Остановитесь», — велел лорд Поттер, едва держась на ногах от усталости. Прогресс был, причем значительный. Последний раз после использования боевой формы Гарри валялся без сознания почти сутки, а сейчас даже сознание не потерял и уже вполне двигался. «Но хозяин, их отец натравил на нас гессенцев», — прорычали несколько вампиров. «Позвольте нам слегка позабавиться». «Нет», — отрезал Поттер. Что-то в его взгляде было такое, что вампиры сочли за лучшее подчиниться. Хотя искушение дать своим людям карт-бланш было, и еще какое. Но Гарри вовремя вспомнил про Гермиону и про то, что обе близняшки, ее подруги. «Зря вы отослали Карлхейнца с остальными старшими», — покачал головой Миднайт. «Отбились бы почти без потерь». «Не зря», — Гарри посмотрел на свою правую руку. Арчи почувствовал взгляд босса и встрепенулся. «Нам необходимо отстроить замок Певереллов. Поэтому туда и направлены вам люди Карлхейнца». Миднайт осмотрел выживших охранников, построившихся во дворе. Те сжались под его взглядом. «Слабаки. Против вас были люди, а вы умудрились проиграть. Гессенские наемники – опасные ребята», – примирительно поднял руку Вильгельм. «Вон, как меня потрепали», – и продемонстрировал иссеченную каким-то хитрым заклятием руку. «И к тому же», – подал голос Айсберг, – «тот же Арчи всем людям людь, но меня, к примеру, как минимум изранит. Никто не ставит под сомнение твою силу, Миднайт, но это не значит, что ты можешь вытирать ноги о тех, кто намного слабее тебя». Ноздри Миднайта расширились, но Айсберг твердо смотрел ему в глаза, и Миднайт отступил. Затем стремительно развернулся на пятках и ушел куда-то вглубь парка. Виктор почтительно склонил голову старый маг, поднимаясь с кресла. Юноша прошествовал к креслу напротив и сел. «До меня дошли слухи», — проговорил Виктор, — «что твои люди напали на лорда Поттера». «Так и есть», — маг внутренне напрягся. «Почему он до сих пор жив? Разве не я профинансировал ваши дела в Британии?» Маг посмотрел на собеседника, искренне желая ему медленной и мучительной жизни, ибо смерть для этого парня, по его мнению, слишком милосердна. «Герр Эйзенхайм, мне не нравится результат вашей работы, но сейчас вы заляжете на дно», — проговорил Виктор. «Я не желаю, чтобы вас выбили из Британии, как некогда выбили из Польши». Лицо Эйзенхайма ничем себя не выдало, но внутри магистра ордена Гессен кипел от гнева. А да, Виктор знал, чем по нему бить. Ведь именно Эйзенхайм в свое время руководил делами в Польше, где в 44-м столкнулся с гренадерами. Где был этот элитный отряд в первые годы войны, неизвестно. Ходили слухи, что воевали с ГТ-13, 13 отрядами имперской охраны Японии, элитой Дальнего Востока. Но факт оставался фактом. Потеряв всех, до единого, людей, Эйзенхайм бежал в Германию. Гитлер временно отстранил его от дел, чтобы на следующий день погибнуть при неизвестных обстоятельствах, а его двойник с дыркой в голове был выброшен на видное место. Только в 79-м, когда гессенцы несли поражение за поражением от тех же гренадеров, уступая им позиции в Африке и на Ближнем Востоке, вспомнили об Эйзенхайме, но это уже другая, совсем не маленькая история. Чем он сейчас занят? Эйзенхайм поднял голову, очнувшись от неприятных воспоминаний. Он сейчас занят довольно серьезной тяжбой. «Мне нужно то, что действительно важно», — скривился Виктор. «Скорее всего, он с минуты на минуту уничтожит Ротпотел», — предположил Эйзенхайм. «Я, конечно, лично с ним не общался, но просмотрел воспоминания Джонсона. Он не такой человек, чтобы спускать удары. Что еще? Его друзья, вассалы, говорить долго. Почитайте отчет. Ответный удар, немного бизнеса и кое-что о крестражах. Лорд Гарольд Джеймс Поттер ни за что в жизни не признался бы, что от увиденного ему стало не по себе. Там, где всего 10 минут назад цвел яблоневый сад, теперь источало немыслимый жар пылающее пепелище, изрытое кратерами, заполненными лавой. Конюшни, где полчаса назад конюхи задавали корм лошадям, обратились в оплавленные кирпичные руины. Дома прислуги просто перестали существовать. На их месте возникли кратеры, а вот богатого особняка в центре не осталось ровным счетом ничего. Сам холм, несший величавое пятиэтажное здание, оплавился и покрылся лавовыми подтеками. Лава же собиралась в крупных выбоинах, не спеша застывать или охлаждаться. В воздух поднимались клубы жуткого черного дыма и сажи. Даже здесь, у самых врат, в 300 метрах от эпицентра ужасной катастрофы, жизнь была полностью уничтожена. Да, Гарри переступил через тлеющее бревно, еще минуту назад бывшее столбом для врат. Вот это нехило шандарахнуло. Гарри, возмутилась все еще дрожащая Дафна. Вид горящего поместья привел ее в ужас. Но через несколько минут девочка сумела прийти в себя и даже возмущаться. Извини, Гарри осмотрел трупы наемников, охранявших ворота, и кивнул на самый целый. Подними его и наложи чары консервации. Его следует как можно скорее допросить. Все равно те, кто дальше, превратились в пепел. Но это ведь у мертвей 12 уровня. Задохнулась Дафна. Это же безумно сложно. Гарри скептически посмотрел на невесту, и девочка пристыженно замолчала. Слабакам не место рядом с боссом, обронил в пустоту Миднайт, довольно поглядывая на босса. Код 0 Гарри осуществил сам, активировав один из могущественных артефактов рода Поттер, Град. Код 0, тотальное уничтожение. Установка Град требовала месяц на зарядку, функционировала только на крови главы рода Поттер, могла быть активирована лишь в Поттер-Мэннере и еще целая туча ограничений, запретов и условностей, завязанных на главе рода и созданных по одной простой причине. Невероятная разрушительная мощь этого оружия ужасает. Лавовый дождь накрывает все в площади до 800 гектар и продолжается от 3 секунд до 1 минуты. Никакая защита не способна выдержать удар града в полную силу, даже защита такого уровня, как, скажем, защита Хогвартса или Гринготтса. А чтобы использовать подобное, нужно либо быть бездушной скотиной, чего не скажешь о Поттере, либо иметь недюжинную силу воли. Это и есть код 0, Лиза все никак не могла прийти в себя. Полное уничтожение, да, ответил ей Грей. Полное уничтожение, в живых не остается, как правило, никого. Босс, а почему ты не зажег фейерверк помощнее? Всего-то накрыл десяток гектаров да на несколько секунд. Зачем так расточительно расходовать боевую мощь? Пожал плечами Гарри, использование града для мальчика прошло не бесследно, но он держится. Тем более ты же не бьешь со всей силы, когда убиваешь комара. Так, прихлопнуть. Ничего себе прихлопнуть, Лиза нервно хихикнула. Госпожа Дафна, что вы делаете? Поднимаю у мертвия 12 уровня, разве это не очевидно? Огрызнулась девочка, недовольная тем, что ее отвлекают. Мертвый немецкий гонд-гражданин все никак не хотел оживляться. Уровень 8 и выше подразумевает вселение искусственной души, как бы между прочим заметил Грей. А создать ее можно очень просто, усмехнулся Миднайт. Дафна жадно слушала переговоры двух вампиров, даже не подозревая, что весь этот спектакль затеян исключительно для нее. Кстати, босс, Грей отвел Гарри в сторону. А где ты взял столько энергии? Только не говори мне, что ты провел ритуал временного усиления мощи источника в 200 раз, неохотно пояснил Поттер. Теперь, правда, 3 месяца нам придется быть осторожнее, ведь источник моего рода ослабел приблизительно на 70%, и такое состояние продлится до середины ноября. Но не думаю, что увидев такую откровенную демонстрацию силы, к нам сунется кто-то опасный. Разумно, кивнул Грей. Опасный не захочет подставлять своих людей просто так, а не опасный попросту струсит. Неплохо. Этот возглас заставил всех без исключения напрячься и развернуться в сторону говорившего. А говорил здоровый плечистый мужик, одетый как маглбайкер. Кожаные штаны, берцы, ремень с пряжкой в виде оскаленного черепа, футболка с изображением скалящегося волка и украшенная шипами на плечах и локтях кожаная куртка нараспашку. А с ним еще 7, такие же колоритные на вид, оборотни, старые и сильные. И их предводитель, Фернир Крейн по прозвищу Сивый. Миднайт ненавязчиво двинулся вперед. Сивый не намного отставал от него по силе, а с учетом специфики боевой трансформации, в бою шансы у обоих равные. Чем обязан? Гарри шагнул вперед, решительно задвинув телохранителей назад. Миднайт пожал плечами и отступил на полшага, готовясь в случае чего оттеснить босса в сторону. Да вот, пожал плечами Сивый. Дошли до меня слухи, что ты со своими чпокнул каких-то хренов с бугра. И еще этот урод много о себе возомнил. Натравил на нас своих гессенцев, ох ты ж епсель. Это что, твоя баба, некромант? Дафна не баба, Фернир, слегка улыбнулся Гарри. И от этой улыбки старому и сильному оборотню стало не по себе. «Ладно, не горячись», — сболтнул лишнего. «Забей, Чья, не въезжающий, ладно, хорош базарить попусту. Я искал с тобой встречи, но ты как в воду канул. Родная речь, в натуре. Но не сейчас, Ферни рассмотрелся и подошел к гессенцу, поднятому из мертвых. Потыкал пальцем, хмыкнул и отошел в сторонку. Тогда встретимся через 3 дня в 8 вечера в Поттерменере. Пойдет, желательно, если о нашем разговоре мало кто узнает. Не вопрос, только в воскресенье я слегка занят. Давай в понедельник в то же время. Договорились. И крепкое рукопожатие на прощание. Потом оборотни исчезли, оставив вампиров разбираться со всем. Гарри усмехнулся и махнул рукой, давая знак всем отбыть. Дафна прихватила своего умертвия и отбыла последней. Расправа над целым родом, наверное, должна была внушить девочке страх и отвращение, но Дафна почему-то испытывала только беспокойство. Беспокойство за свою семью и за Гарри. Из допроса ничего особенно не выудили. Только то, что почти все гессенцы в Британии были отправлены на работу с лордом Потил, кое-кто занимался делами по мелочи в Уэльсе и Шотландии, а расположение базы неизвестно. Гессенские наемники годами живут среди магов и маглов, не раскрывая себя. По душе последних гессенцев в Британии отправился Вильгельм и вернулся только через 2 дня. Подраненный, уставший и безмерно довольный. Славная была драка, только и сказал он, после чего присосался к очередному треллу. Близняшки Потил как раз видели обед вампира и не смели даже пошевелиться. Пока что Поттер велел не трогать их и дал девочкам полную свободу действий в пределах Поттерменера. А когда они решили сбежать и перед ними вырос огромный волкодав, способный проглотить обеих, девочки поняли, что попали куда как крепче, чем думали раньше. С небывалым ужасом они осознали, что здесь они были никем, даже хуже. Распоследний низший в поместье, сосланный за провинность драить конюшни гиппогрифов, мог творить с ними все, что пожелает. Даже у треллов было больше прав, их хотя бы никто не смел тронуть, только брать кровь, и то исключительно по взаимному согласию. Гермиона пыталась их подбодрить и поддержать, но получалось слабовато. Девочки впали в затяжную депрессию, поводов для которой было море мир бездонный. Стоило начать с того, что их семья практически уничтожена, и закончить тем, что обе здесь по рангу считались ниже домовых эльфов, которых в поместье, несмотря на обилие вампиров, было предостаточно. Просто трофей. Гермиона решительно вошла в кабинет брата. Там его не оказалось, и девочка посетила одну из его комнат, смежную со спальней. Небольшая уютная комнатка, в которой только и помещались, что 2 мягких глубоких кресла перед камином, столик между ними и книжный стеллаж во всю стену. Такой вот читальный зал. «Гарри, а что будет с девочками? Дети ни в чем не виновны пред моим родом», — ответил Поттер. «В том, что они тебя предали, они виновны, но это только их и твое дело. Решать тебе, а может, не нужно было их всех убивать?» Едва слышно выдохнула девочка. «Миона», — Гарри окаменел лицом. «Убиты 10 моих людей, 10 славных парней. Я каждого знал в лицо. Мы не были друзьями, но они пошли за мной и доверяли мне, и я доверял им. А теперь их нет, и благодаря кому? Их отцу. Я, конечно, отправил эту семейку вдогонку наемникам, но ни мне, ни их семьям от этого не легче. Гарри, как ты?» Гермионе вдруг стало очень стыдно от того, что все это время, все эти разборки она просто не замечала чувства брата, думая только о себе. «Нормально», — Гарри расслабился, чувствуя, как мягкие тонкие пальчики сестры обхватили его пальцы и гладят его руку. «Жаль ребят, конечно, но я не горюю. Они знали, на что идут». «Да», — Гарри умиротворенно прикрыл глаза. «А я не должен быть рохлей. Гарри, ты ведь очень сильный», — Гермиона улыбалась, глядя на лицо брата, а ее пальцы перебирали смоляные пряди. Теперь он был обычным 12-летним мальчиком, не обремененным титулами, силой и властью. «Возможно», — Гарри тихо мурлыкал от удовольствия. «Мы верим в тебя». Гермиона поднялась и, дико смущаясь, поцеловала брата в щеку. «Я верю в тебя, Гарри. Все будет хорошо». Гарри неожиданно улыбнулся, закрывая глаза и засыпая. Гермиона осталась рядом с братом, охраняя его неизвестно от чего. Фред и Джордж Уайлд громко и матерно спорили с директором. Пожилой волшебник за эти 15 минут узнал о себе столько всего нового, что успел 3 раза проклясть свой язык за то, что согласился с Поттером побыть директором для магазина этой парочки. Самого Поттера он благоразумно не поминал ни вслух, ни мысленно. В памяти свежо фото из пророка, изображающее сожженное дотла, ага, скорее расплавленное, поместье. Официальная версия — поджог, но и дураку понятно, что ударили градом. Действие этого артефакта не раз и не два видели во время войны с Гриндевальдом, когда Чарльз Поттер устал вразумлять глупого сына, переметнувшегося к Дамблдору, и запустил артефакт. Так что все, кому надо знать, теперь знают, что Поттер может сделать. А кое-кто еще знал, что ударить можно куда как сильнее и на намного большую площадь. Кроме того, благодаря эффективной работе айсберга многие узнали, кто и при каких обстоятельствах напал первым. Нужно ли говорить, что после такого представления род Чанг можно было брать голыми руками? Потомки триады, пустившие корни в Британии, враз присмирели, когда с ними заговорили на единственно понятном им языке, языке силы. Директор магазина мысленно стонал, пытаясь хоть как-то отбиться от настырных генераторов идей. Однако братья Уайлд обладали такой хваткой, бульдог от зависти удавится. Вдвоем они в течение часа окучили заортачившегося директора и сумели добиться того, чего хотели. Открыть магазинчик в Хаксмиде. Осталось только обратиться к спонсору за финансами. Фред Уайлд вошел в кабинет и горько пожалел о том, что заявился без приглашения. Его мгновенно скрутили так, что нос уперся в колени, а пальцы рук обмякли от нахлынувшей боли. «Отпустите его», — велел знакомый голос. Его секунду держали, то есть ровно столько, чтобы до неизвестных донесся другой, низкий с хрипотцой голос. Сказано, отпустили. Фреда мгновенно вздернули на ноги и заботливо отряхнули от пылинок. «Фред, я, кажется, говорил тебе, что приходить без приглашения или хотя бы без стука чревато телесными повреждениями», — мягко улыбнулся лорд Поттер. «Выкладывай, чего хотел, и быстро. Мы тут собрались открыть магазинчик в Хаксмиде», — начал Фред, поглядывая на больно знакомые лица странных мужиков, рассевшихся в кабинете главы рода. Гарри жестом заставил его замолчать, прекрасно понимая, о чем речь. «Сколько?» — только и спросил он. «40 тысяч. Мы не перевозимся, открываем второй». Гарри кивнул и жестом отослал Фреда Уайлд подальше. «Завтра скажу, что надумаю». Фред вышел из кабинета и похолодел. Он вспомнил, где видел эти лица. «Разыскные листовки, оборотни. Не беспокойтесь, лорд Уайлд», — донесся до него голос айсберга. «Они сюда пришли просто поговорить, а в случае чего босс их и сам распатронит, и мы тоже рядом». Поттер и Фернир вернулись к обсуждению совместного сотрудничества. «Стоит начать с того, что помимо почти 60 миллионов золотом, очень приличной библиотеки, хранилища артефактов и приличной оружейной, заботливые предки оставили главе рода немалые пакеты акций разнообразных компаний, процветающих, успешных и неуклонно приближающихся к банкротству. Вот с последними и начал работу Арчи, пытаясь вытащить их из дерьма и сколачивая в одну прочную компанию. А Гарри усиленно курирует всю эту работу, пытаясь убить двух зайцев одним выстрелом. Разобраться в тонкостях бизнеса и утвердить свой авторитет. Я могу тебе предложить еще кое-что, но ты скорее всего откажешься, в конце обсуждения проговорил Поттер. Вы будете работать на меня, я буду спонсировать вас. Ты прав, мы вряд ли согласимся на подобное, кивнул Фернир. Значит, ждать нам около года-двух, пока ты сумеешь все как следует раскрутить. Хорошо, я поговорю со своими, может, какие-то кланы захотят работать на тебя. Я думаю, что смогу устроить многих из вас по контракту лет на 5-10 в свою фирму. Бухгалтеры, работа с клиентами, переговоры, охрана, доставка товаров и сырья, этих вакансий у меня полным-полно. Затем, так сказать, для расслабления, вампир и оборотень обсудили ситуацию в стране и ближайшем зарубежье и оба пришли к выводу, что действовать нужно очень осторожно. Самому оборотню гессенские наемники тоже довольно долго стояли поперек горла, но поделать с ними он ничего не мог. Загрызть парочку – это не месть и не расправа над орденом, насчитывающим тысячи соратников по всему миру. А они-то как раз последнее время расшевелились, словно кто-то разворошил осиное гнездо. Одна за другой во всем мире стали происходить таинственные смерти, нераскрываемых убийств и так было много. А теперь к таким относились и убийства довольно влиятельных людей. Причем это было везде, как в Европе и Америке, где хозяйничают гессенцы, так и в Азии, Африке, Австралии и на островах Индийского океана, где оживились гренадеры. Вскоре Фернир откланялся, сославшись на дела. Гарри не стал его задерживать, ведь уход новоиспеченного союзника его не слишком огорчил. Вместо этого Поттер подошел к одному из стеллажей в своем кабинете, стеллажей, на которых покоятся исключительно рабочие книги. К этим книгам строго-настрого запрещено даже прикасаться Гермионе и остальным девочкам, ведь большинство этих книг весьма древние, многие из них одушевленные и очень опасные. Этот древний фолиант был замотан цепями, а цепи заперты в замок на середине обложки. Один из венцов коллекции Поттеров. Ритуалы. Теория. Подход. Ошибки. Автор. Теренс Певереллу. Теренс Певереллу, отец трех некромантов, написал эту книгу как раз для своих чад, дабы они знали, где и чего избегать. А так как тогда понятие патента еще не было в ходу, то дальний предок Гарри наложил на книгу особое заклятие. Прочитать эту книгу может лишь тот, в чьих жилах течет кровь Певереллов, а также их прямых потомков, Слизеринов, Гриффиндоров, Поттеров. Антиох Певереллу как был, так и остался Певереллом, а дети его братьев стали основателями, создав собственные роды. Сын Кадмуса Салазар основал род Слизерин, сын Игнатуса Годрик стал основателем Гриффиндором, а дочь Игнатуса Селена вступила в брак с обретенным и основала род Поттер. Гарри отвлекся от мыслей о своем родстве с Певереллами только когда спустился в подвал с фолиантом под мышкой. Казематы Поттер Мэннера, тюрьма, созданная с воображением и улучшаемая по мере сил каждым новым главой. А если учитывать изощренность умов всех Поттеров, то каждому новому главе приходилось иногда годами ломать голову, чтобы не нарушать негласную семейную традицию. Большинство камер таковы. Никаких решеток и никакой охраны, только рунные круги и особое построение энергетических нитей, высасывающих силу из всякого, кто попадет в круг. Попасть в круг легко, достаточно войти, а вот выйти может лишь тот, в чьих жилах течет кровь Поттеров. Сообразно с мыслями Гарри, какого-нибудь современного Певерелла, Гриффиндора или Слизерина, если такие сыщутся, его тюрьма вряд ли бы удержала, все же они обладают равной ему кровью. А вот Мракса-полукровку, захватившего девчонку 12 лет, пожалуйста. Лорд Волан-де-Морт, захвативший тело Джинни Уизли и так и не покинувший его, медленно поднял голову. Да, он сумел оградиться от каналов, тем самым спасая свои жизни и рассудок и при этом полностью блокируя свою магию. «Ты все же пришел, Гарри Поттер», — прошипел он. «Да, пришел», — Гарри жестом расширил круг и пододвинул одно из кресел, стоящих у стены. Без магии Волан-де-Морт ему не страшен. Все же он в теле девчонки, которую Поттер при желании щелчком парализует, искалечит или убьет, нужно и подчеркнуть. «Что тебе от меня нужно? Зачем ты сохранил мою жизнь и мою половину души, заключенную в этот дневник? В основном потому, что мне стало интересно то, как же ты развоплотился», — Гарри потряс фолиантом. Цитирую. «Некромант может создать не более 6 крестражей, ибо сие творение есть гибель для души, и на последующем крестраже лишится он тела своего и силы своей, став духом бесплотным. Ну как, ничего не напоминает? И вот еще интересный момент. Ибо крестраж есть дар нерожденный, дабы она приняла всю чистоту помыслов некроманта, любой иной, кто использует его, будет разрублен пополам, затем снова и снова пополам. И так до тех пор, пока его душа не ослабнет до состояния спонтанной деструктуализации. Откуда мне знать, что ты не блефуешь?» — подозрительно осведомился Волди. «Посмотри», — Гарри с рук показал ему фолиант. «Можешь даже прочитать, но не касайся. Это творение поглотило десятки непевереллов до тебя. Почему же ты ее читаешь?» «Я, прямой потомок Игнатуса Певерелла по его дочери, вот так как-то. Так что оставлю тебя пока наедине с твоими мыслями, а потом я еще разок загляну к тебе». Волан-де-Морт даже не заметил его ухода, напряженно о чем-то думая. Его разум вцепился за нужную ниточку и потянул, разматывая клубок. Постепенно, виток за витком, его жизнь представала перед его мысленным взором. И чем глубже он погружался в воспоминания, тем четче становилось осознание, что... Почему проблем так много? Гарри вздохнул. Ну что за жизнь? 2 месяца работы коту под хвост. Что случилось? Дафна аккуратно вошла к нему в ритуальный зал. Гарри протянул ей пергамент с родственными связями. Я где-то напортачил, но не могу понять, где. Дафна скользнула взглядом по строчкам и остановилась на последних. Джеймс Карлус Поттер, Лилиана Поттер. И статус. Живы. Что бы это могло значить? Задумалась девочка. Гарри, а ты уверен, что твои родители мертвы? Сколько я не смотрел на гобелен, они мертвы. Гарри вышел в кабинет, с которым сообщался ритуальный зал, и подошел к гобелену на стене. Касание уголка перстнем лорда, и появилось древо рода. Гарри устремил взгляд вниз. Вот он, все нормально. Алая с черной окантовкой рамочка в золотой короне, глава рода, принадлежащий к расе вампиров. А выше, ёпте колотить, держите меня крепче, выдохнул Гарри. Обычно мальчик крайне редко выражался при Дафне, но девочка его не отругала, потому что повод действительно был. Цвета рамок его отца и матери сменились с черного на алый, а линия между ними перестала быть пунктирной. «Похоже, твои родители в этом мире», – озвучила очевидный факт Дафна. Гарри несколько ошалело таращился на гобелен, после чего вызвал Миднайта и молча ткнул пальцем фамилии родителей. И тут, прямо на глазах у всех, рамки почернели, а линия стала пунктирной. «Похоже, твои предки ожили и только что померли», — хмыкнул Миднайт. «Опять». Гарри посмотрел на Миднайта не самым добрым и приязненным взглядом. «Думаешь, это так?» «Да, Генри, Айсберг, Карл Хейнс». В кабинете молча возникли трое вампиров и замерли, ожидая распоряжений. «Айс, перерой всю библиотеку, но найди способ спрятаться от родового гобелена». «Окей, Генри, прочеши все гостиные, мотели, пабы, трактиры, все места, где в теории могли бы остановиться мои родители. Код 2, сделаем. Карл Хейнс, проверь друзей моих родителей». «Есть». Сказать, что Гарри был поражен до глубины души, ничего не сказать. Он любил своих родителей за то, что они пожертвовали собой для его спасения. Но теперь глухая обида за 5 лет ада начала скрестись в сердце. Но тем не менее мальчик проявил достойную лорда твердость. Гарри не закатил истерики, он отправил людей на поиски. Грязный кабак в лютном переулке был охарактеризован как весьма надежное место. Француз с наслаждением уплетал жареную картошку, совершенно наплевав на свое происхождение. Захочешь спасти свою драгоценную шкуру, и на такое сделаешь. Потому он и предпочел грязный, вшивый и при этом совершенно безопасный кабак любому из отелей. Весьма обстоятельный, после удачной аферы мсье Пастер получил более чем достаточно звонкой монеты и мог позволить себе и не такое, но он еще и очень умен, и поэтому предпочел безопасные лишения комфорту. Комната, однако, была совсем не так противна на вид, как бар заведения. Да, маленькая, но вполне себе чистая, одна кровать, стол и тумбочка. Не бог весть какие, конечно, но вполне крепкие и не вшивые, а также очень сильные экранирующие чары. Не зря за этот номер на месяц запросили 2000 золотом, большая и очень даже большая сумма. Мсье Пастер удовлетворенно выдохнул и растянулся на кровати, проваливаясь в неглубокий сон. Приятный сон вскоре прервался совсем неприятным пробуждением. Выхватив левой рукой кинжал, а правой палочку, маг катнулся с кровати и еще в полусне посылая в вошедшего мощное оглушающее заклятие. Пинок опрокинул кровать, создав подобие баррикады, но тут же ему в позвоночник уперлось что-то холодное, что в свои 28 многоопытной и битой жизнью маг опознал как дуло пистолета. Зачарованное дуло и слабый отголосок чар из патронника, где притаилась смерть. «Ну-ну, мсье Пастер», — услышал он мягкий голос на родном языке, — «не стоит так грубо встречать гостей». Мсье Пастер осторожно отложил палочку и кинжал, после чего двое вошедших заботливо поправили кровать, третий убрал пистолет от его шеи, а босс, говоривший по-французски лишь с едва заметным акцентом, вытянул ноги на сотворенном из воздуха кресле. «Вампиры?» – удивился мсье Пастер. «Черт, откуда вы знаете мое имя?» «Скажем так», – усмехнулся вампир, сидящий в кресле. «Мы вообще много чего знаем. Как вы обошли защиту?» Мсье Пастер покосился на совершенно целые щиты. «Их ведь невозможно снять, чтобы не поднять шум или не устроить сильное возмущение. Неужели вы думали, что у меня нет ключей от той защиты, которую создавал я лично?» «Позвольте представиться, Вильгельм, глава разведки здешнего лорда Бальтазара», — удивился мсье Пастер, демонстрируя отменную осведомленность. «Нет, что вы, юный лорд лишь недавно взялся за дела в Англии и уже вполне уверенно справляется со всеми проблемами. Анри, граф Пастер, род занятий, аферист». Вильгельм рассмеялся и осмотрелся. «Как вам убежище? Неплохо, правда? Здесь все убежища находятся под бдительным оком вашего юного лорда. К моему глубокому сожалению, не все», — вздохнул Вильгельм, — «но те, за кем не присматривает босс как лорд, находятся под контролем министерства. Можно узнать, кто ваш лорд?» — осторожно спросил мсье Пастер. Что-то ему подсказывало, что с этими парнями лучше не шутить, а тем более лучше не трогать их босса. «Да, он может с ними потягаться, только вряд ли победит. Это он скажет вам при личной встрече», — Вильгельм поднялся. «Если у вас возникнут проблемы, потребуется легализовать ваши 24 281 300 золотых или просто захотите относительно спокойной комфортной жизни, обращайтесь к нему. Такие люди, как вы, нам нужны. А оборотни, я слышал, что здесь они пусть и в гонении, но вполне себе в силе. Война с оборотнями прекращена уже довольно давно, не беспокойтесь. Даже не просто прекращена, юный лорд намерен сотрудничать с данной расой. Разумеется, только с истинными оборотнями, а не какими-то там жалкими полукровками. Признаться, мы это не одобряем, но и не встаем против. Меня интересовал такой вопрос, а среди вампиров есть полукровки? В смысле, не включился Вильгельм? По рождению, нет. Если вампир вступает в брак с магом или маглом, ребенок либо вампир, либо нет. Есть полукровки по обращению, таких презирают, равно как и их хозяина, не сумевшего довести процесс до конца. Если же хозяин не может сразу обратить человека в вампира или хочет создать вампира своего уровня, он может провести длительный растянутый процесс обращения, но в процессе полукровок и есть полукровок. Их презирают, но все же не так открыто, как детищ слабаков. Только не ляпните такое при боссе. Это еще почему? Босс весьма одаренный мальчик, умный и сильный, но недостаточно сильный для создания вампира высшего уровня, и поэтому свою невесту он обращал 1,5 года. Да, сейчас его девушка полноправный истинный вампир, но все же лучше не рисковать. Ваш босс так опасен, вздохнул Вильгельм, но при этом очень рассудителен. К сожалению, ему еще не свойственна та железная выдержка, что так необходимо лорду, и порой он срывается. Ляпнуть что-то в такие моменты и молись, чтобы он просто убил тебя. Ладно, это все лирика. Теперь небольшое ментальное вмешательство. Ты будешь помнить нашу беседу, но не сумеешь о ней поведать ни под пытками, ни под менталистикой, ни под зельями. Идет короткая, не слишком приятная процедура, и вампиры исчезли. А мсье Пастер начал обрабатывать информацию, попутно переданную Вильгельмом. Информация касалась того, как связаться с ним или боссом. Что ж, Анри Пастер почувствовал, что, несмотря на полночь и весьма тяжелый пространственный переход накануне, совершенно не хочет спать. А еще то, что лучше бы ему вообще не попадать в поле зрения вампиров. Но раз уж попал, то дергаться глупо. Вампиры не маги, скрыться от них крайне сложно, в основном из-за неотживших в их кругу понятия о чести и достоинстве, а также понятия о слове. Данное вампиром слово всегда будет сдержано. Причем неважно, кому. Но тем не менее вампиры очень осторожны с языком, а также на редкость упорны в поисках. Чтобы поквитаться с тем, кто посмело прокинуть их с обещанием или клятвой, они не считаются ни с чем, и могут выслеживать жертву годами. Самому Анри известен такой случай. Его наставник в фехтовании повздорил с русскими вампирами, умело скрылся во Франции, но через 8 лет ему отгрызли голову. Буквально, поработала адская гончая. Так что раз вампиры сказали, что обеспечит поддержку, так оно и будет. Анри Пастер крепко задумался, оценивая ближайшие перспективы. Те же вампиры, судя по всему, могут ему крепко подгадить, если он откажется, ведь его сохранность никто не обещал. Попадалово, пришел к выводу французский маг. Надо поразмыслить как следует. А Ластер Грюм по прозвищу Грозный Глаз немало удивился, поняв, что спросонья атаковал разбудившего его мага непростительным. Но удивление было вызвано тем, что данный маг без усилий блокировал Круциатус и ответил чем-то невербально бесполочковым, прочно примотавшим его к кровати. «Я не настроен на сюсюканье», — сразу взял быка за рога Карлхейнс. «Где Поттеры?» «Чего?» — прохрипел Грюм. «Какие Поттеры?» Карлхейнс легко обошел его ментальные щиты и понял, что Аластер Грюм ничего не знает. Скривившись, Карлхейнс стер ему воспоминания и растворился, мимоходом прибрав за собой грязь. Еще оставался Ремус Люпин, оборотень полукровок, из-за предательства не ставший истинным. И семейство Уизли, остальных, тех, кому Поттеры могли бы доверять, он и его ребята уже прочесали. Безрезультатно. Во время этой незримой облавы, завершившейся провалом, было совершено нападение на особняк Невилла Долгопупса, в результате которого пострадала его бабушка. Сказать, что Поттер был в ярости, ничего не сказать. Он догадался, что это значит. Гермиона под его крылом, напасть на семейство Гринграсс решится разве что самоубийца, профессор Снейп, лорд-принц в прошлом пожиратель смерти, входивший во внутренний круг, из чего следует, что он и сам способен навалять кому угодно, тоже относится к Арчи и его команде. Их подготовка пусть и не дотягивала до мальчиков Миднайта, но тем не менее впечатляло. Расследование данного обстоятельства было возбуждено на нескольких уровнях. Министерским псам Поттер от всей души прижал хвосты, используя собранный Арчи компромат и просто свою власть лорда. Палата лордов с готовностью помогла ему, в отличие от тех же Поттеррот Долгопупс, несмотря на смехотворный возраст в 7 поколений, признан аристократами за их немалые достижения и снискал поддержку, да и помощь юному лорду, уже показавшему им всем, что с Гарри Поттером следует считаться, стало для некоторых делом чести. Разумеется, Вильгельм не остался в стороне, запустив всю свою теневую машину на полную катушку, а сам Поттер обратился к неким темным личностям в лютном переулке, с которыми он налаживал контакты в первую очередь и уже достиг взаимовыгодного сотрудничества. Так как последние три КХМ организации действовали сообща, то никого не удивлял тот факт, что виновника поймали ровно через трое суток после нападения. Так как «Авроры» работали слишком шумно, наземник Усфличер спрятался только от них и быстро попался. Он как раз возвращался в свое убежище в Хаксмиде, когда на его многострадальную головушку обрушился удар короткой дубинки. Наземник Ус не успел понять, как потерял сознание. Отоваривший его маг хохотнул и, подхватив бессознательное тело под мышки, оттащил в темный переулок и аппарировал. «Пакуйте». И Флетчер тихо застонал, ведь его довольно грубо швырнули под ноги. Ноги в дорогих кожаных сапогах, с виду невзрачных, но наметанный глаз бывалого вора опознал кожу виверны. «Отличная работа, Джо», — послышался мягкий баритон. В воздухе что-то пронеслось и глухо звякнуло, пойманное многоопытной рукой. Щедро Джо встряхнул пухлым мешочком и сунул его в карман. «Я могу идти, если что, мы найдем тебя». «Не сомневаюсь», — буркнул Джо и аппарировал подальше, опасаясь погони. Несмотря на то, что его заказчик весьма щедрый, 3000 для него деньги небольшие, лучше не рисковать. Флетчера грубо подняли на ноги и как следует встряхнули, после чего отоварили мощным ударом в печень. В глазах бывалого вора и прохиндея померкло, а сознание затопило острая боль. Кажется, он даже вскрикнул. Возникло непреодолимое желание свернуться в калачик и подтянуть ноги к животу, но такого блаженства ему никто не позволил. Мощная оплеуха привела его в чувство, едва не выбив пару зубов. «Кто вы такие?» – прохрипел наземникус. «Ты попал, а то я и сам не понял». Флетчер начал лихорадочно соображать, как бы послать весточку Дамблдору. «Кто же они? Неужели сопляк Долгопупс нанял головорезов? Или же это Беркис узнал, кто срезал у него?» Сознание Флетчера снова померкло, самого волшебника скрутили скотчем по рукам и ногам, заткнули рот кляпом и сунули в багажник джипа, на крышке которого была тщательно выгравирована ловушка магии, полностью блокировавшую силу того, чья аура хотя бы на сантиметр вошла в поглощающий круг. Неприметный темно-серый минивэн Дадгетсараван завелся и двинулся по улицам Лондона, не привлекая внимания полиции и магов. Пытки. Невилл Долгопупс сидел у кровати бабушки. Августа получила очень сильное репульса прямо в грудь и вдовесок два оглушающих в живот и в голову, что для женщины в ее возрасте весьма близко к смертному приговору. Сам мальчик отделался сломанной рукой и выбитым коренным зубом, но его собственные болячки беспокоили Невилла в последнюю очередь. «Мистер Долгопупс», — в палату вошел Аврор. «Мне очень жаль, но следствие закрывается за недостаточностью улик». Невилл никак на это не среагировал, просто кивнул Аврору и буркнул, что больше его не задерживает. А через 10 минут в палату, яростно ругаясь по-немецки, этот язык Невилл прекрасно знает благодаря бабушке, влетел мрачный господин в халате, очках и с совершенно седыми волосами, густо укрывающими его череп, а за ним семенил лечащий врач бабушки, пытаясь что-то пикнуть в свое оправдание. «Мистер Долгопупс?» — с акцентом спросил он. «А это есть ваша бабушка?» «Да, это я», — по-немецки ответил Невилл. Врач удивленно вскинул брови, но продолжил говорить на немецком. «Меня зовут Густав Хиклер, я целитель высшей категории, профессор кафедры оперативной хирургии Мюнхенской клинической больницы на базе целительного факультета Высшей Берлинской академии магии. Итак, ваша бабушка получила два оглушающих заклятия и одно репульса, верно?» «Да, все так, Герр Хиклер». Похоже, что немца обрадовало почтительное обращение мальчика, выполненное в соответствии с традициями. «Так, пульс слегка учащен, дыхание редкое, черт бы вас подрал, тупорылые недоумки. Сколько ребер вошло в легкие?» «Т3. А кровь у братья заботились?» — рычал Хиклер, после чего вдруг задумался и жестом отослал лечащего врача подальше и бросил несколько слов в разговорный амулет. В палату стремительным шагом влетели двое взрослых и мальчик, в котором Невилл с заминкой опознал сюзерена. «Что вы думаете, герр Хиклер?» Едва сдерживая клокочущую в груди ярость, спросил Гарри на английском. Немецким мальчик тоже владел, но не очень хорошо, в основном на уровне чтения. «Необходима госпитализация. Если мистер Долгопупс даст согласие, я бы хотел перевести ее в Мюнхенскую клиническую больницу. Я как сюзерен даю свое согласие. Делайте все, что сочтете нужным, герр Хиклер. Я верю в ваш гений. Право не стоит, лорд Поттер. Но мне кажется...» Тут врач перешел на латинский, справедливо решив, что как ритуалист Поттер владеет этим языком, и не ошибся, что эту леди хотят убить. Ее не лечили, как должно, и из того, что я уже успел понять, хотели медленно убить лекарствами, а потом списать все на аллергию. Гарри никак не изменился в лице, а Невилл, поглощенный беспокойством за бабушку, не обратил внимания на тихую реплику. «Я обеспечу ей охрану», Гарри также перешел на латынь. «Надеюсь, это не идет вразрез с правилами больницы, ни в коем разе. Охрана может быть в коридоре, но никак не в палате, это закон. Меня устраивает. А вот это вам за ваши труды». Гарри подмахнул чек на 5000 и силой втиснул его в руки врачу. Герр Хиклер изо всех сил пытался отказаться, но напор юного лорда Поттера всегда впечатлял, и старый волшебник сдался. «Сколько стоит лечение, герр Хиклер? И в половину не так много, как вы мне передали, лорд Поттер. Я хочу, чтобы вы осмотрели родителей этого мальчика. Позвольте, я провожу вас к ним». Герр Хиклер около 2 часов возился в палате Фрэнка и Алисы Долгопупс, пробуя десятки разнообразных диагностических заклятий, и все больше хмурился. Гарри терпеливо ждал, сидя в кресле. Первые минут 20 он пытался запомнить лечебные заклятия, но потом понял, что это слишком сложно. Иные плетения превосходят в сложности мощные боевые артефакты. Ситуация близка к критической. Последствия Круциатуса здесь ни при чем. Ни один Круциатус не способен свести с ума, ведь это изначально лечебное заклятие для восстановления чувствительности конечностей после перелома позвоночника или еще какой-иной травмы. Явные следы ментального воздействия. Я по пальцам перечислю волшебников, способных на такое. Пожалуй, еще год-два, и даже наша больница не взялась бы им помочь. Значит ли это, что есть шанс на исцеление? Есть шанс вернуть рассудок, но большая часть памяти практически уничтожена. Кое-что восстановится, но во многом этот процесс зависит от них самих. Кроме того, даже если все пройдет правильно и нужно, последующее восстановление с психотерапевтом займет год, может, два. Хорошо. Наземник Усфличер пришел в себя и заорал от ужаса. Бывалый пройдоха и со всех сторон прожженный плут сразу понял, где он оказался, и начал лихорадочно вспоминать, кому из влиятельных людей он перешел дорогу. Сырые стены с плесенью и кандалами, в одних кандалах классика жанра, закованный скелет. Скелет на самом деле является муляжом, его повесил Поттер, решив добавить камере немного средневекового стиля. Узкое решетчатое окошко пропускало ровно столько света, чтобы было видно руны, испещрившие камни. Наземник Ус застонал и заплакал. Ему и в страшном сне не могло присниться, что он окончит дни в казематах чьего-то замка.